Батраки так сдружились с лесорубами, что уже четвертую ночь коротали у одного костра, делясь припасами, байками, свежими новостями, привозимыми из ежика взамен бревами. Калай, трепло дурное, рассказал лесорубам о жеребьевке, и они теперь подтрунивали над Викием. «Так ты у нас, оказывается, знатный хуторчанин? Коров не по головам, а по стыдам считаешь?» «Отвяжитесь!» — досадливо огрызался Цыка, помешивая сытную, но надоевшую похлебку. «Достали уже!» «А жена, наверное, дома курочку в печке тушит. С блинами!» — продолжал дразниться самый молодой из лесорубов. «Да отцепитесь вы!» Цыку и без того все сильнее грызла тоска по дому, по жене, по будущему ребенку. «Сбегать бы хоть на денек, проведать. Своих, небось, вообще погоду не видите». «Так у нас работа такая. Девки сразу знали, за кого шли». «Ну и моя привыкнет». «И то верно. Бабы они такие, привыкучие», — притворно согласился лесоруб. «Вернешься домой, а она тебя уже с ребеночком встречает, а то и с двумя». Не успел батрак заносчиво возразить, что двойне он вдвое рад будет, как зубоскал добавил. «Один в пеленках, другой за подол цепляется». Цыка упустил ложку. «Да я тебя сейчас...» Батрак начал с угрозой подниматься. Лесоруб тоже не струсил, сжал кулаки. «Ну-ну!» — вмешался леваш, вклиниваясь между забияками. «Лай-лаем, а грязни нам тут не надо. Было бы из-за чего». Парни нехотя расступились, разгораживаясь костром, и замолчали. «Завтра последний день в ежик возим», — сообщил Мих, вернувшись от знаменного. «2-3 ходки — и все». «А потом чего?» «А потом сказали просто на берегу складывать, напротив Хольгиного пупа. И камни туда же». «Зачем?» «Видать, еще одну сторожевую башню строить будем», — предположил Мих. «Рыбка-то возле острова все мельчает и мельчает. Скоро совряне к нам пешком ходить начнут». Цыков вздохнул. «Башню! Эдак точно вернется домой, а там уже не сын, а внуки. Чтоб ему хоть и калось этому сурку». Хозяин вернулся на хутор поздно и сильно навеселе. Эта корова еще стерпела бы, но повод у гулянки был печальный. Торговец, с которым Сурок уже год вел дела, оказался нечист на руку и успел обдурить хуторянина почти на полсотни златов, продавая скот дороже, чем говорил владельцу. Обман, разумеется, в конце концов открылся, но вернуть удалось только 30 сребров, за ту корову, покупатель которой наябедничал Сурку. Все остальное по бумагам было шито-крыто, и один злат хуторчанин потратил на подкуп слуги торгаша, который выложил размер истинного ущерба, а половину на лихую гулянку в кормильне. От воплей коровы: «Вот, я так и знала! Да сидим дожила, всякому жулью верят! Нет бы жену послушать! С котомкой по миру пустишь! Еще и напился боров старый!» Утонувшая было в вине печаль снова всплыла. Сурок с горя добавил еще полкружки из своих запасов и пошел налево, к жонке, громко хлопнув дверью. Муха, в отличие от жены, знала, когда можно браниться, а когда стоит промолчать и покорно снять с мужа сапоги. Потом, правда, тоже пилить будет, но это уже не так обидно. Только Сурок собрался воспользоваться благосклонностью жонки, то бишь завалиться на ее кровать и захрапеть, как раздался громкий стук, и во дворе забрехали собаки. «Кого там Сашей принес?» — раздраженно выглянул в окошко хозяин. «Да поберушка какой-то!» — с запозданием крикнул от ворот батрак. «Переночевать просится!» «Гони его в шею!» — рявкнул Сурок, так захлопывая ставень, что тот чуть не отвалился. Хуторчанин терпеть не мог попрошая. К тому же этого угораздило выбрать самое неудачное время. «Слыхал?» — с ухмылкой поинтересовался батрак, которому незваный гость тоже не понравился. «Не старый еще, руки-ноги на месте, мог бы и на работу наняться, как все честные люди. Вот и топай себе». «Подайте хоть медичку на пропитание, с голоду помираю», — заскулил нищий, норовя проскользнуть таки во двор. Но батрак решительно выпихнул его обратно. «Башмаки продай, дядя», — ехидно посоветовал он. «Таких и у меня нету». Утонув в темноте за забором, бродяга беззвучно выругался. Башмаки и впрямь стоило бы загодя снять и спрятать в котомку. И ведь хотел, да решил, что ночью все равно не разглядят. «У, гады, убогого обидели! Ну, погодите, Хольга вам напомнит, что творить добро хоть и трудно, зато безопасно». Для виду, отойдя по тропе на полвешки, Бродяга дал кругаля и вернулся к хутору с другой стороны. Отыскал щель в заборе и увидел, что в доме как раз погас последний огонек в кухонном окне. Выждав еще лучинку, собаки за забором вначале надрывались в три голоса, а потом привыкли и тявкали всплесками. Нищий вытащил из котомки промасленный обрывок мешковины, обмотал ей подобранный на дороге камень и зачиркал кресалом. Искры золотым снегом сыпались на тряпку, но та никак не загоралась, только начала дымиться и чернеть. Эдак без пламени в пепел превратится. Бродяга покрутил комок в руке, подул. Тот отозвался алыми прожилками, но когда ветерок стих, снова почернел. А нищему внезапно почудилось, будто кто-то пристально за ним наблюдает. Так и царапает взглядом. Струхнув, бродяга заозирался, но обнаружил зрителя только когда догадался поднять голову. На заборе сидела крыса. Большая, в темноте кажущаяся черной, только глазки звездочки горят. «Шла вон!» — шикнул на нее нищий, топнул ногой для убедительности. Собаки подскочили, залаяли снова. Не хватало еще, чтоб хозяев перебудили. Крыса, не шелохнувшись, еще полщепки глядела на него, будто запоминая. Потом неторопливо развернулась и, пробежав верхом забора, спряталась в тень. Бродяге отчего-то стало жутко. Захотелось плюнуть на дурацкую месть и убраться куда подальше из дурного места, как будто охраняемого самим Сашей. Но тут чадящий комок наконец-то вспыхнул, опаливая руку, и нищий, широко размахнувшись, зашвырнул его на соломенную крышу ближайшего коровника. Рыска как раз доплела косу. Альк управился первым. Когда со стороны, куда ушел жар, донеслось измятое эхом. «Эгей! Рысь! Альк!» Он свалился во враг, сломал спину и просит его добить, с надеждой предположил Саврянин. Надежда, увы, быстро угасла. Крики были истошные, но не мученические, и тем более не предсмертные. «Чего тебе?» — заорал Альк в ответ. «Идите сюда! Помощь нужна!» Вор понял, что друзья сидят ближе, чем ему казалось, и стал звать тише, зато четче. «Схожу, погляжу». Саврянин нехотя поднялся, вытащил из костра горящий сук подлиннее и поярче. «Он же обоих зовет!» Рыска вскочила еще раньше. «Любопытно или одной оставаться страшно?» Альк, впрочем, не возражал, даже позволил смутившийся, угадал причем дважды. Девушке уцепиться за свой рукав. За ладонь Рыска до сих пор стеснялась. Почему-то мигом в жар бросала, будто она делает что-то неприличное. А врага в лесу не оказалось. Да и вообще жар ждал их на опушке, смущенно топчась возле чего-то белого, распростертого на земле и слабо стонущего. Женщина, саврянка. Как Рыске вначале показалось, жутко уродливая, толстая, да еще в каком-то балахоне, с короткими всклокоченными волосами и опухшим лицом. Потом девушка сообразила, да она же просто беременная и зареванная. Альк сунул факел жару, знаком показал, подсобирай дровишек, и присел на корточки рядом с саврянкой. Спокойно, но напористо спросил, «Шесть, Дэша!» Женщина, приподнявшись, вцепилась в его колено тонкими и жилистыми, как воробьиные лапки, пальцами, и быстро-быстро заговорила, мешая слова со всхлипами, даже саврянину трудно понять. «Она жена сапожника. Живет в Веске вешек за пять отсюда», — начал переводить Алька, пуская большую часть слов. Он повез товар на рынок и должен был вернуться к обеду, но не вернулся. Утром она запрягла корову и поехала за ним. Корова молодая, поскакала с горки, попала в кротовину и сломала ногу. Эта дура, вместо того, чтобы подождать попутчика, бросила телегу и пошла пешком. Шла-шла, потом внезапно потекло по ногам, и вскоре сильно заболел живот. Она прошла еще немного и поняла, что умирает. «Умирает или рожает?» — непонимающе уточнила Рыска. Саврянка осеклась на полуслове, запрокинула голову и тоненько завыла, так стиснув пальцы, что Альк поморщился. Ей очень страшно, и она убеждена, что это одно и то же. «Так скажи ей, что это неправда!» Она все равно не поверит, пока ребенка не увидит. Саврянин стоически переждал потугу, но когда она закончилась, тут же отодвинулся. «Ты когда-нибудь роды принимала?» «Только у коров!» Девушка с ужасом глядела на корчащуюся женщину. «Вот, значит, как оно у людей происходит!» Рождение братика прошло мимо Рыски, тем более, что роды у ее матери были вторыми, быстрыми. Утром девочку услали к бабке Шуле. будто бы проросшую картошку перебрать. А к вечеру вернулась, лежит уже в колыбели, пищит, чистенький, розовый. А тут темные пятна на подоле, обезображенное болью лицо с искусанными губами и провалами глаз, мученические стоны и истошные вскрики, будто Саврянка действительно вот-вот переступит на небесную дорогу. «Ну, попроси ее встать на четвереньки, будет похоже». «Альк!» — задохнулась от столь бесстыжего цинизма рыска, не догадываясь, что белокосый того и добивается. Двух паникующих женщин на одного младенца было многовато. «Так нельзя! Люди не коровы, и не смей их сравнивать!» «Почему? Коровы обидятся?» «Она же твоя соотечественница!» Рыска попробовала зайти в тыл кальковой совести. Вдруг там на ней осталось уязвимое местечко. «В первую очередь она бестолковая баба, которая наделала кучу глупостей», — легко отразила так у Саврянин. «Впрочем, все вы такие». Рыска возмущенно ахнула. «Нашелся толковый! Бабы хоть сами от своих глупостей страдают, а не остальных заставляют. Пусть бы попробовал родить, а потом нос задирал. Мужику-то легко героем быть. Занимайся, чем тебе любо, а тебя тем временем обстирают, и накормят, и ублажат. И вообще, почему вы стоите и ничего не делаете?» — напустилась девушка на спутников. «Разведите, наконец, костер, воды нагрейте, в сумках поройтесь. Поглядите, чего не жалко на тряпье пустить». Альк довольно ухмыльнулся, встал и пошел к коровам перегнать на новую стоянку. Если бы не сильный ветер, вмиг раздувший огонь по салону и заглушивший ее треск, если бы Сурок спал у жены в комнате с окошком на коровник, или вообще не спал, а таскал бревна где-нибудь под ежиком, если бы именно Цыка, самый чуткий и подозрительный из батраков, вышел проведать неунимавшихся собак. А может, все было бы точно так же, кто знает. «Пожар!» Тонкий, срывающийся голосок вышедшего по нужде детка набатным колоколом всколыхнул дом. Батраки наперебой кинулись к дверям. Самый ловкий и догадливый сиганул через окно. Выбежала корова в наброшенном на плечи одеяле, волоча за руку упирающуюся Дишу. Девка не успела даже шкатулочку с бусами из ларя достать. Выскочила служанка-вдова, босоногая в ночной рубахе, прижимая к себе самое ценное — заспанных детишек. Оба рыдали. В кровати осталась теплая, недоуменно проводившая их взглядом кошка. Последним, с гудящей от похмелья головой, вывалился на крыльцо хозяин. Горел главный коровник, где держали лучшую часть скакового стада. Да как горел! Уже в черный контур превратился, жирно закрашенный огнем. На крыше соседнего сарая тоже плясало несколько алых лепестков. Искры семенами разлетались во все стороны. Рев пламени заглушал даже рев запертых внутри животных, если те еще ревели. Увидев такое дело, Сурок испустил хриплый вопль и бросился к дверям коровника. «Хозяин, стой!» — заорали ему вслед батраки, сами спешно выпускавшие из хлевов скотину. Пришлось открыть ворота и гнать прямо в поле, иначе во дворе началось бы столпотворение из перепуганных коров, овец и свиней. Тушить уже полыхающее не было смысла. Выстроившаяся к колодцу цепочка передавала воду для дома и тех сараев, что подальше. Намочить, чтобы искры не прилипли. Помогали и дети, и Феся, но надолго ее не хватило. Ухнула и, придерживая одной рукой живот, а другой поясницу, отошла в сторону. Сурок, не слушая и не обращая внимания на жар и едкий дым, ухватился за раскаленную ручку, дернул на себя, и дверь словно оказалась последним, что удерживала коровник от обрушения. Ребенок был худенький и длинный. Голова и та какая-то вытянутая. С ней роженица мучилась не меньше лучины, но стоило прорезаться плечам, как младенец выскользнул за одну потугу. Рыска приняла его в первую попавшуюся тряпку и теперь держала в охапке, понятия не имея, что делать дальше. Младенец лежал на ее руках расслабленно, как перевернутая на спину лягушка, только кулачки стиснуты. Макушку, будто мокрые перышки, облепляли короткие волосенки. Светлые глаза бессмысленно двигались туда-сюда, но новорожденный молчал, словно огорошенный открывшейся ему картиной. «Его вроде бы шлепнуть надо», — вспомнила девушка. Но тут ребенок сам округлил беззубый ротик и вякнул, как котенок, скорее требовательно, чем испуганно. Альк щепку подержал нож над костром, поворачивая лезвие в пламени, и протянул рыске. «Ты чего?» — шарахнулась та. «Ну, можешь зубами перегрызть». Девушка с задержкой сообразила, что это он о пуповине. «Погоди, сначала ж перевязать надо. Жар, нащипи ниточек». Нитки у вора были в сумке. Чистый льняной клубок. Вещь, нужная не только в повитушьем деле. Оторвав два куска, Жар принялся за перевязку, стараясь не думать, что это и куда ведет. «У нас принято, что это делает отец прядью своих волос», — с усмешкой заметил Альк. Вор метнул на него убийственный взгляд, но торжественность момента нарушать не стал и накрепко затянул последний узел. Саврянин чиркнул между ними ножом, и рыска торопливо прикрыла ребенка свисающим краем тряпки. Женщина перестала стонать, приподнялась на локтях и что-то пролепетала срывающимся от волнения голосом. «Дай ей ребенка», — подсказал Альк. Вытягивать руки девушка побоялась, придвинулась поближе, наклонилась и медленно, осторожно переложила дитя на грудь матери. Та вцепилась в него так же судорожно и бестолково, всмотрелась, и осунувшееся лицо озарилось такой улыбкой, что у рыжки слезы на глаза навернулись. Она отступила назад и прижалась к кому-то спиной. К Альку, к Жару, неважно. Главное — почувствовать чье-то тепло, понять, что ты тоже не одна в этом мире. Альк положил руку ей на плечо, и девушка благодарно накрыла ее своей. Тишину нарушало только чмоканье. Ребенок сосал, еще не умело, но старательно. «А это мальчик или девочка?» — поинтересовался Жар. «Не знаю», — растерянно отозвалась рыска. «Не посмотрела». «Ну, самое главное забыла», — разочарованно протянул вор, запоздало пытаясь разглядеть младенца. Но из пеленки торчала только голова и одна ножка до колена, то и дело уморительно пинающая воздух. Девушка сердито ткнула друга локтем. «Самое главное, что все хорошо закончилось, а мальчик-девочка — такая на самом деле ерунда». По двору бестолково бродили одуревшие от темноты и суматохи куры, путаясь у всех под ногами. Петух с оголенным огнем задом сидел, нахохлившись на обломке забора. Гусиный сарайчик, примыкающий к коровнику, открыть не успели. Батраки хмуро, а кто и злорадно, шушукались, прикидывая размер ущерба. Вдова отвела детишек в дом, чтоб не простудились, сдала под кошачью опеку и вернулась на пару с детком заливать и затаптывать разбросанные по двору угли. На показ голосила убивалась корова, наговорив о муже больше хорошего, чем за всю совместную жизнь. Куда искреннее рыдала Диша, осознав, что никто больше не привезет ей из города новых нарядов. И как теперь искать жениха, с отцом которого вроде бы начал сговариваться с урок, непонятно. Муха стояла молча, с застывшим лицом, и копоть на нем еще резче обозначила свежие морщины. Угрюмый, растерянный посилка безостановочно бродил вокруг пепелища, зачем-то трогая обугленные, еще дымящиеся бревна и с шипением отдергивая обожженные пальцы. Искать тело отца, пока все не остынет, было бесполезно. Конечно, концом хутора пожар не стал. Большую часть скота спасли, теперь бы еще поймать. Один коровник уцелел, другой придется наполовину перебрать. Подкоптившийся с одной стороны дом провонял дымом. Внутри кубышки, зарытые в разных углах подвала, никуда не делись, как и засаженные поля, и воронья делянка, и доходный домик в городе, прикупленный сурком этой весной. Для хорошего хозяина все поправимо. Посокрушаться, побронить Саше и заново засучить рукава. Только не было его больше, хозяина. И оттого хутор тоже казался покойником. А на рассвете Феся родила мертвого ребенка.